лицом на коленях со склоненной головой, Аргантино горячо молился. «Милосердный, всемилостивый Боже, с тех пор, как я покинул Лиссабон, вся моя жизнь посвящена Тебе. С какими бы трудностями я ни встречался, я неуклонно шел вперед ради того, чтобы воссиял Святой Крест. Конечно, это удалось не только благодаря одним моим усилиям. Все совершается милостью Всевышнего, Твоей милостью. Но, живя здесь, в Японии, я понемногу стал понимать, как тяжела моя миссия. В этой стране, и в горах ее, и в лесах, и в городах, где рядами стоят дома, везде сокрыта какая-то странная сила, и она исподволь противится моей миссии. Если бы не это, я не впадал бы в беспричинные уныния. А что это за сила, я не понимаю. Но как бы то ни было, эта сила, словно подземный источник, разливается по всей стране. Сокруши эту силу, о милосердный всемилостивый Боже! Не знаю, может быть, японцы, погрязшие в ложной вере, никогда не узрят величие Парайсо. Из-за этого я мукой мучаю столько дней. Не спошли своему слуге Аргантино мужество и терпение. В эту минуту Аргантино послышалось, будто запел петух. Не обращая внимания, он продолжал молитву. Чтобы выполнить свою миссию, я должен бороться с силой, таящейся в горах и реках этой страны, может быть, с невидимыми людским глазам духами. Ты когда-то поверг на дно Красного моря полчища египтян. Сила духов этой страны не меньше силы египетских полчищ. Молю тебя, окажи и мне, как когда-то оказал древнему пророку, помощь в борьбе с этими. Вдруг слова молитвы на его устах замерли. У самого алтаря раздалось громкое пенье петуха. Аргантино, недоумевая, огляделся вокруг. И что же? За его спиной на алтаре, свесив белый хвост и выпятив грудь, петух, словно настал рассвет, еще раз издал победный клич. Аргантино вскочил с колен и, поспешно распростерши рукава сутаны, старался прогнать птицу. Но 2-3 раза топнув ногой и воскликнув «Господи!», опять растерянно замер. Полутемный храм наполнили неведомо откуда взявшиеся бесчисленные петухи. Они то взлетали, то бегали туда-сюда, и везде, насколько хватал глаз, расстилалось море петушиных гребней. «Храни нас, Господи!» Он опять хотел перекреститься, но его рука, точно сжатая щипцами, не двигалась. Тем временем предел, словно от факела, озарился красноватым светом. По мере того, как свет разгорался, Аргантино, задыхаясь, стал различать смутно вырисовывавшиеся человеческие фигуры. Фигуры быстро обретали четкие очертания. Это была толпа мужчин и женщин непривычного вида, с нанизанной на нитку яшмой вокруг шеи. Они смеялись и веселились. Когда фигуры стали видны вполне ясно, бесчисленные петухи, собравшиеся в пределе, запели еще громче. Вместе с тем стена предела, стена, где нарисована была фреска со святым Михаилом, как туман растворилась в ночной темноте. И потом японская вакханалия развернулась перед глазами обомлевшего Аргантино, словно мираж. Описанная ниже сцена основана на одном из главных синтоистских мифов. Как повествует Кодзики, свод космогонических и исторических мифов VIII века, Аматерасу, богиня Солнца, другое имя ее Ахирумэ Мути, удрученная дурным поведением бога Сусаноо, дверь жилища в гроте небесном за собой затворила, и там осталась. Тогда во всей равнине высокого неба стало темно, вся страна погрузилась во мрак, поэтому все 8 мириад божеств собрали петухов вечной ночи и заставили петь их. А богиня Амено Удзуме перед дверью в жилище небесного грота деревянную доску выставила, и, делая вид, что нашло на нее восхищение духа, она соски своих грудей открыла. Высокого неба равнина тогда затряслась, и все 8 мириад богов захохотали. Странно то показалось богине Аматерасу, И она изнутри произнесла: «Думала я, что так как я скрылась сюда, вся Такама-но-Хара и страна вся темна. Почему же все восемь мириад богов так смеются?» Тогда ответила: